Глава 43. Подложив досочку от ящика под ножку столика, Хирш добился того, чтобы тот не качался, и стал расставлять тарелки из экопластика, потому что в этот раз они ждали на обед гостя. «Вот кто тебя за язык тянул, Стентон? Приглашать на обед неуравновешенных пилотов?» «Я подумал, что будет два греевода, а это комплект. А комплект к удаче в бою». «Точно?» «Точно!» – ответил Шойбле, выходя из-за угла палатки со свертком под мышкой. «А вот и граф!» – всплеснул руками Хирш. «Ну, садитесь, ваше сиятельство, он на тот ящик, он совсем новый, только для гостей». «Большое спасибо, дорогие хозяева!» – поблагодарил Шойбле, пробираясь к ящику. «А это вам!» «А что это?» – спросил Хирш, принимая сверток. «Гороховое пюре с копченой свининой». «Ну и нахрена ты его притащил? Мы же питаемся с одного штабеля!» И лейтенант кивнул на сложенные вдоль стены ящики. «Знаю, что из штабеля, но с пустыми руками в гости идти было как-то неприлично». «Давайте уж поедим, господа графы», – потребовал Джек, садясь на старый ящик. «Разведчики вон уже шашлык из конины мострячат, а мы все консервы разложить не можем». «Не гневайтесь, мой господин, вам, как всегда, лучше кусок», – с театральными интонациями произнес Хирш и, перегнувшись через стол, вывалил из банки верхний, самый соленый и напичканный специями, кусок горохового пюре. «Петер, ты любишь посолонее?» – спросил Джек и, не дожидаясь ответа, поменял тарелки. «Он же гость!» – возмутился Хирш. «Нет-нет, я люблю посолонее», – признался Шойбле, придерживая тарелку. «А ложку дадите?» Ложку ему дали, и вскоре от первого блюда ничего не осталось. «Тефтельки?» – еще не прожевав, предложил Хирш. «Я бы еще горошка рубанул», – признался Шойбле. «И я», – кивнул Джек, подчищая тарелку. «Только боюсь, нам этот горох потом не даст спать». «А что, палатку вспучит?» – засмеялся Шойбле. «Но мне-то бояться нечего. Я теперь в одиночке живу. Скучно, конечно, но есть определенные выгоды». «Палатку не вспучит», – авторитетно заявил Хирш, приближая к глазам банку с наклеенной этикеткой. «Тут написано, что газа в блюдо не вызывает, поскольку произведено из ферментированного гороха». «Тогда добавку», – хлопнул по столу Шойбле. «Ох, буйный у нас гость», – покачал головой Хирш, доставая из пакета гостевую банку. «Прошу прощения», – извинился сержант. «Активизирую», – объявил Хирш, выдергивая пластиковую чеку. Пока раскладывали по второй порции, у разведчиков вернулись с футбола основные силы. Громко галдя, бойцы стали рассаживаться вокруг подаренного Хиршем очага, на котором дежурный приготовил конину на шампурах. «Этим ребятам после их службы здешняя война как каникулы», заметил Шойбле. «Да уж, мы много чего повидали, но у них там было вовсе не мед», – согласился Хирш. «Видели, как он на Крафта смотрел? Я имею в виду Карна». «Как на привидение», – сказал Джек. «Я даже обреза его не испугался, а вот взгляд, ох, ужас просто». «Ладно, закрываем тему», – скомандовал Хирш. «Вылизываем тарелки и получаем тефтельки». «Я люблю в белом соусе. А у вас какие?» – спросил Шойбле. «Ты здесь гость, поэтому просто жри, что дают», – посоветовал Хирш. «Благодарю, сэр. Тонкий намек понял», –